Глава 21. Поймав на себе взгляд одного из посетителей, приветливо улыбаюсь. По словам Альберта, в моей смене выручка всегда выше. Приходится соответствовать. Хотя мне и кажется, что он преувеличивает, делая таким образом комплимент. Но как владельцу ему должно быть виднее. Мужчина реагирует почти что мгновенно. Оставляет своего друга за столиком, предварительно шепнув ему что-то, и подходит к стойке. С задумчивым видом выбирает десерты. Просит подсказать ему что-нибудь на мой вкус. «Не составите нам компанию?» Интересуется лукаво, прикладывая карточку к терминалу оплаты. «Так вот, зачем им 3 порции на двоих?» «Работа». Передергиваю плечами, взглядом указывая на свой бэдж. «Не могу. А вам приятного аппетита». Улыбаюсь так ослепительно, как только могу. Флирт максимально не моя сильная сторона, скорее наоборот. Поэтому мне остается только улыбаться им всем с придурковатым видом. Но тут я, похоже, перестаралась, раз уж он решил, что я не против продолжения общения. «Я отойду на пару минут», — шепотом спрашивает Саша, новая официантка, с которой мы теперь в паре работаем. «Прикрой, пожалуйста. Мы с парнем разъехались, он ключи завез. Выскочу буквально туда и обратно, пока посетителей нет особо». Киваю. «Тут только я боюсь отлучаться. Знаю же, что сразу поймают. Пару часов назад мы были как лошадь в мыле». И просто вдох сделать было некогда, не то что выйти на улицу. Это, пожалуй, и есть основной минус работы. Иногда за час десяток посетителей едва наберется, а порой нескончаемая вереница заказов не останавливается на протяжении нескольких часов. В такие моменты хочется взвыть. «Конечно, иди. Если Альберт спросит, скажи, что я в туалете». Смотрит в сторону небольшого коридорчика, туда, где кабинет нашего начальника находится. «Не переживай». Успокаиваю ее. Судя по тому, что я увидела в общежитии, сбежав из квартиры Рустама, мне в скором времени тоже предстоит великое переселение. Пожар до нашего этажа не спустился. Зато все, что находится ниже 10 сантиметров от пола, и то, что касалось стен, по которым вода стекала, безнадежно испорчено. Учитывая, что в такую промозглую холодную погоду, какая сейчас царит на улице, просушить здание будет нереально, а расселить всех погорельцев по нетронутым пожарам общагам чисто физически невозможно, то мне стоит сегодня же вечером заняться подбором комнаты около университета. Честно сказать, слабо себе представляю, какое жилье может быть мне по карману, учитывая за небесную стоимость аренды. Разве что мышиная каморка. В свете последних событий вариант вернуться в родной город уже не кажется мне таким уж и плохим. Специально прокручиваю в голове эти мысли, чтобы не думать о Рустаме и его маме. Более нелепого знакомства я и представить себе не могла. Невероятно благодарна Анастасии Александровне за то, что она не стала задавать неудобных вопросов. В противном случае я бы точно воспламенилась от стыда. «Можно поаккуратнее?» — звучит знакомый голос с вызовом. Скинув голову, мгновенно встречаюсь взглядом с Лилей. «Батюшки, да неужели вернулась?» Подмигнув мне, она недовольно поджимает губы и обходит мужчину, с которым едва не столкнулась в дверях кофейни. «Ну ты, Белова и коза!» — смотрит на меня подруга внимательно, оказавшись рядом с прилавком. «Мои предки должны быть тебе благодарны. Никак не могли меня заставить вернуться домой, пока ты не подключилась. Признавайся, они подговорили. Ты могла бы так громко не орать!» — шикаю на нее. «Я, если ты не заметила на работе...» Она оглядывается по сторонам, дескать, тут ведь никого нет. Несколько посетителей ее нисколько не смущают. Несколько раз заглядывала ко мне и уже чувствует себя как дома. «Ты меня испугала!» — выдают претензию. «Чем? Мы ведь с тобой переписывались. Я предупредила, что со мной все в порядке. На работу собираюсь, абсолютно здорова и цела. Чего не скажешь о моих вещах, пропитавшихся влагой и неприятным запахом гари». Сердце за малым не остановилось, когда открыла дверь в свою комнату. Ценностей у меня никаких, но все, что имеется, очень важно и нужно. Раскидываться деньгами и обновлять гардероб, увы, мне пока что не по карману. А с таким везением... Ох, да и только. «Я очень рада, что ты в порядке, но жить ты где собралась? Даже не позвонила», — бросает в мою сторону острый, как боек стрелы, взгляд. «И я бы сказала Оскару приехать за тобой». «Запасной комплект ключей у него есть как раз». Ответить ей не успеваю, потому что подругу недовольно теснит посетитель. Спасибо, что не комментируют никак мою отвлеченность. Латте макиато. Внимательный взгляд мужчины соскальзывает с моего лица в вырез футболки. И несмотря на отсутствие какой-либо откровенности в моем наряде, мне становится неуютно. Он из тех, кто пялится на мою задницу. Стоит только повернуться спиной. В присутствии подруги такие знаки внимания особенно неприятны. Дешевкой себя чувствую. «Ты до скольки сегодня работаешь?» — спрашивает Лиля, как только я отдаю заказ. Мне даже кажется, что она подталкивает мужика взглядом, чтобы быстрее убрался. Я пока что пройдусь по магазинам, а после поедем вместе ко мне. Это не обсуждается, — добавляет безапелляционно, поняв, что я хочу поспорить. Она столько историй рассказывала о своих родителях, что мне, если быть честной, страшно с ними встречаться. Не все такие благосклонные к безродным друзьям своих детей, как Анастасия Александровна. Хочется взвыть. О чем бы и не думала, то и дело мысленно возвращаюсь в тот самый момент, когда мое несчастное сердце за малым не разорвалось от шока. В рабочее время я Смина, но не дуреха. Где он и где я? Даже смешно, что мы столько раз сходили со своих непересекающихся орбит и встречались раз за разом. Стараюсь не думать о нем. Больше встречаться с ним и подвергать свое сердце опасности я не намерена. После того, как я удрала, водитель Рустама отвез меня в общежитие. Он хотел сделать это лично, но я попросила с мамой остаться. Уж больно неловко бы вышло.